обедал, отправил на работу черепах-геологов. Стоп. Вот запись о второй галлюцинации. Макиш быстро подсчитал. Она случилась через 8 часов 24 минуты. Сама галлюцинация была точно такой же, и конец видения был столь же печален. Разведчик почувствовал, что сопротивляться больше не может, и тогда все прекратилось. Так, теперь можно перейти к третьей галлюцинации. Спустя несколько минут Макиш сделал любопытное открытие. Промежуток между началом второй и началом третьей галлюцинациями составлял те же 8 часов и 24 минуты. Четвертая повторилась через такой же срок, пятая и шестая тоже, и так далее. Он вдруг представил, каково это было Данилевскому, тоже без сомнения заметившему эту периодичность, раз за разом ждать, когда птицы словно наяву начнут рвать тело, и иллюзия окажется полной, даже боль окажется вполне достоверной. Данилевский пережил ровно 20 совершенно одинаковых галлюцинаций. Неудивительно, что на астролябии у него нашли психологический спад, а другой, менее подготовленный человек запросто получил бы нервное расстройство или хуже того. Да, все это было любопытно, но по-прежнему ровным счетом ничего не объясняло, хотя уже позволяло наметить некоторую программу дальнейших действий. Сначала надо было переждать еще одну галлюцинацию, а в том, что она будет, сомневаться, пожалуй, не приходилось, сравнить первую галлюцинацию со второй, потом можно будет перебазировать форпост, если причина явления какое-то вещество, чье месторождение находится поблизости, видения будут слабее или исчезнут совсем. Потом можно будет начать поиски этого удивительного вещества со всепроникающим излучением, хотя автоматы-геологи не нашли ничего необычного. Вещества, кстати, дающего излучение, если только, разумеется, причина в этом, через строго определенные промежутки времени. 8 часов 24 минуты. Это... И тут вдруг Маккиш понял, что это такое. Это ровно 2/3 суток Лигейи, составляющие 12 земных часов и 36 земных минут с секундами. Почему же именно такой промежуток? Но нет, пока ему не построить разумные гипотезы, надо ждать и собирать новые данные. И вдруг еще одна мысль молнией вспыхнула в голове Маккиша. Он надел скафандр и вышел из форпоста наружу. Все было по-прежнему. Рощица с голубыми деревьями, желтый песок и птицы, перекликающиеся высоко в небе. Маккиш отошел от форпоста в сторону. Он смотрел в небо. Так и есть. Птицы заметили его и приготовились к атаке. Но он не стал включать защитное поле. Он поднял вверх руки и ждал. Это были, наверное, другие птицы, не те, что уже знали, как может больно ударить одежда человека, и поэтому нападали смело. Но первый уже из птиц Маккиш на лету схватил за жилистую шею и нажал на пульсирующую голубую жилку. И все было точно так же, как в видении. Обмякнув, птица упала к его ногам, а другие поспешили покинуть место сражения. Маккиш медленно побрел к форпосту, и мысль его словно билась о невидимую преграду. Об ахиллесовой пяте этих чудовищных птиц он не мог знать заранее. В первый раз, во время настоящего нападения, отраженного защитным полем, он даже не разглядел, что на шее этого монстра есть голубая артерия. И если так, значит, во время галлюцинации узнал то, чего никак не мог знать. А ведь и видения, даже самые причудливые, всегда основаны на реальном опыте человека. Красное солнце на глазах поднималось все выше. Когда на несколько мгновений оно застыло в зените, Маккиш увидел, как посреди равнины с голубой травой Вдруг прямо на глазах пробились из земли и потянулись к солнцу побеги молодых деревьев.